В мирное время персидский царь постоянно искал предлога для войны. Но лишь только начиналась война, он выражал свое желание заключить прочный и почетный мир. В то время как военные действия были в самом разгаре, между двумя монархами шли обманчивые переговоры. А Хосров выказывал такое превосходство над Юстинианом, что в то время как он обходился с римскими послами дерзко и презрительно, его собственным послам оказывали при императорском дворе небывалые почести. Преемник Кира изображал из себя величие восточного солнца и милостиво позволял своему младшему брату Юстиниану царствовать над западом с бледным и отраженным блеском луны. Этой причудливой манере выражаться соответствовали пышность и красноречие одного из царских камергеров из Дигуна. Жена и дочь посла ехали вместе с ним в сопровождении многочисленных евнухов и верблюдов. В его свите находились два сатрапа, носившие золотые диадемы. Его охраняли 500 всадников, выбранных между самыми храбрыми персами, и римский губернатор Дары не хотел впустить в город более 20 таких воинственных и неблагонадежных гостей. После того, как Издигун представился императору и передал привезенные подарки, он провел в Константинополе 10 месяцев, не вступая в обсуждение каких-либо важных вопросов. Вместо того, чтобы жить безвыходно в своем дворце и получать пищу и воду из рук смотрителя, персидский посол получил дозволение ездить по городу без надсмотрщиков и сторожей. А свобода, с которой его прислуга сводила знакомства и занималась своими делами, оскорбляла предрассудки такого века, когда международные законы исполнялись очень строго и не допускали доверчивости или предупредительности. Благодаря небывалой снисходительности его переводчик, принадлежавший к разряду тех служителей, существование которых игнорировал римский судья, садился за столом Юстиниана рядом со своим господином. А расходы на путешествие и на содержание посла можно определить в 1000 фунтов золота. Однако неоднократно возобновлявшиеся усилия Издигуна привели лишь к заключению временного перемирия, которое всякий раз покупалось на деньги византийского двора и возобновлялось по его настояниям. Только по прошествии многих лет, проведенных в бесполезном опустошении неприятельских владений, Юстиниан и Хосров утомились войной и пожелали провести спокойно свою старость. На совещании, происходившем на границе их владений, каждая страна выставляла могущество, справедливость и миролюбие намерения своего государя, нисколько не рассчитывая на то, что ей поверят. Но необходимость и обоюдные интересы продиктовали условия мирного договора, который был заключен на 50-летний срок. Был тщательно изложен на языках греческом и персидском и был удостоверен приложением печатей 12 переводчиков. Была установлена свобода торговли и религии, и были определены ее границы. На союзников императора и великого царя были распространены те же выгоды и те же обязательства, и были приняты самые тщательные предосторожности с целью предупреждать или прекращать случайные споры, которые могли возникать на границах двух соперничавших народов. После 12-летней войны, которая была очень опустошительна, хотя и велась довольно вяло, границы двух империй остались без перемен, и Хосров согласился отказаться от своих опасных притязаний на обладание Колхидой и зависевшими от нее странами. Хотя он был богат накопленными на Востоке сокровищами, он все-таки исторгнул от римлян обязательство уплачивать ему ежегодно по 30 тысяч золотых монет. А незначительность этой суммы доказывала, что это было не что иное, как позорная уплата дани. На одном из более ранних совещаний уполномоченный Юстиниана, упомянув о колеснице Сезостриса и о колесе Фортуны, заметил, что взятие Антиохии и нескольких сирийских городов чрезмерно усилило тщеславие и честолюбие варварского царя. «Вы ошибаетесь», — возразил ему скромный перс. «Царь царей и повелитель человеческого рода смотрит с презрением на такие мелкие завоевания, и из 10 народов, побежденных его непреодолимыми армиями, он считает римлян всех менее страшными». По словам восточных писателей, владения Анушервана простирались от Ферганаха в Трансоксиане до Йемена или Счастливой Аравии. Он усмирил гирканских мятежников, покорил на берегах Инда провинции Кабул и Заблистан, сломил могущество евфалитов, окончил турецкую войну почетным миром и принял дочь великого хана в число своих законных жен. Победоносный и уважаемый всеми азиатскими монархами, он давал в своем Маденском или Ктесифонском дворце аудиенции послам со всего мира. Их подарки или подданические приношения, заключавшиеся в оружии, богатых одеяниях, драгоценных каменьях, рабах и благовонных веществах, униженно складывались у подножия его трона. И он соблаговолил принять от индийского царя 10 центнеров алоевого дерева, девушку в 7 локтей вышины и ковер, который был мягче шелка и, как говорят, был сделан из кожи какой-то необыкновенной змеи. Юстиниана упрекали за его союз с эфиопами на том основании, что он будто бы хотел ввести диких негров в семью цивилизованных народов. Но находившихся в дружеских сношениях с Римской империей аксумитов или абиссинцев не следует смешивать с коренными африканскими уроженцами. Рука природы сплюснула носы негров, покрыла их головы косматой шерстью и окрасила их кожу в неизгладимый черный цвет. Но желтоватый цвет лица абиссинцев, их волосы, осанка и овал лица ясно свидетельствовали о том, что они были колонией арабов. Это происхождение подтверждалось сходством языка и нравов, воспоминаниями о давнишнем переселении и близостью расстояния между противоположными берегами Черного Красного моря. Христианство возвысило этот народ над уровнем африканского варварства. Его сношения с Египтом и преемниками Константина познакомили его с зачатками искусств и наук. Его корабли разъезжали для торговли до острова Цейлона. А Негусу, или верховному владетелю Абиссинии, были подчинены 7 королевств. Независимость гомеритов, химьяритов, владевших богатой и счастливой Аравией, была впервые нарушена вышедшим из Эфиопии завоевателем, который предъявлял права, будто бы доставшиеся ему по наследству от сабейской царицы, и честолюбие которого было освящено религиозным рвением. Евреи, будучи влиятельны и предприимчивы в своем изгнании, овладели умом князя гомеритов, химьяритов, Дунаана. Они уговорили его отомстить за притеснение, которым подвергали их несчастных собратьев императорские постановления. Несколько римских купцов подверглись оскорблениям, и некоторые из живших в Негре христиан удостоились венца мучеников. находившиеся в Аравии христианские церкви просили защиты у абиссинского монарха. Негус переправился через Черное Красное море с флотом и с армией, лишил доброжелателя евреев и владений, и жизни, и пресек существование царского рода, владевшего в течение 2 с лишним тысяч лет теми отдаленными странами, из которых получаются Мирра и Ладан. Завоеватель немедленно провозгласил торжество Евангелия, потребовал присылки православного патриарха и выказал такую горячую преданность Римской империи, что у Юстиниана родилась надежда направить торговлю шелком через Абиссинию и возбудить арабов к войне с персидским царем. Ноннос, принадлежавший по своему рождению к поколению послов, был командирован императором с этим важным поручением. Он благоразумно отказался от самой короткой, но самой опасной дороги, которая шла по песчаным степям Нубии, поднялся вверх по Нилу, переехал через Черное Красное море и благополучно высадился в африканском порту Адулиси. От Адулиса до главного города Аксума не более 15 миль в прямом направлении, но извилистые горные проходы задержали посла на 2 недели, а во время своего проезда по лесам он видел множество диких слонов числом приблизительно до 5000. По его словам, столица была обширна и многолюдна. А деревня Аксум до сих пор отличается тем, что в ней коронуются монархи, и что в ней есть развалины христианского храма и 16 или 17 обелисков с греческими надписями. Но Негус давал ему аудиенцию в открытом поле, сидя на высокой колеснице, в которую были запряжены 4 великолепно убранных слона. А кругом его стояли его приближенные музыканты. Он был одет в полотняное платье с такой же шапкой и держал в руке 2 дротика и легкий щит. И хотя его одежда едва прикрывала его наготу, его варварская роскошь обнаруживалась в золотых цепях, ожерельях и браслетах, украшенных жемчугом и драгоценными каменьями. Юстинианов посол стал на колени. Негус поднял Ноноса, обнял его, приложился губами к императорской печати, прочел императорское послание, принял предложение Римского союза и, размахивая своим оружием, объявил поклонникам огня непримиримую войну. Но он отклонил предложение касательно торговли шелком, а его воинственные угрозы, несмотря на уверения и, может быть, на желания абиссинцев, улетучились без всяких последствий. Гомериты, химьяриты не были расположены покидать свои ароматические рощи для того, чтобы таскаться по песчаным степям, и не желали после всех этих лишений сразиться с могущественным народом, который никогда не наносил им никаких обид. Эфиопский царь не только не был способен расширять сферу своих завоеваний, но даже не был способен охранять свои владения. Раб одного жившего в Адулисе римского торговца по имени Абраха захватил верховную власть над гомеритами. Африканские войска соблазнились прелестью климата, и Юстиниан стал искать дружбы узурпатора, который признал его верховенство, согласился уплачивать незначительную дань. После многих лет благополучного царствования владычество Абрахи было ниспровергнуто перед воротами Мекки. Его детей персидский завоеватель оставил без всяких средств существования, и эфиопы были окончательно выгнаны с азиатского континента. Эти малоизвестные и давнишние события не лишены некоторой связи с упадком и разрушением Римской империи. Если бы христианское государство удержалось в Аравии, Мухаммед был бы уничтожен при самом начале своей деятельности, и Абиссиния предотвратила бы переворот, который изменил и политическое, и религиозное положение целого мира.